Инспектор по делам несовершеннолетних ждал внизу в вестибюле на Берксгаттен. Ее ровесник, на вид вполне дружелюбный, задерганный, но дружелюбный. Они поздоровались и вместе пошли по коридору, потом вниз по лестнице и снова по коридору, мимо спортзала и снова по лестнице. Красные и зеленые пластмассовые стулья стояли вдоль стеклянных стен, они сели и стали смотреть на детей за стеклом. Белые тела. Зима, конечно, но и зимой она не видела такой светлой кожи. Большинство смирно стояли в холодной хлорированной воде, некоторые сидели на краю бассейна, кое-кто поодаль, с полотенцами на плечах. 43 ребенка в полицейском бассейне. На расстоянии, в бассейне за стеклянной стеной, почти как обыкновенные дети. Марианна Хермансон опять почувствовала проклятый ком под ложечкой, но в здании полиции, в стране, которую они считали Шотландией, и никто их не ищет. «Мы разделим группу». «Прости?» «Я никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Это лучшее, что мы сейчас можем сделать». Хермансон резко взмахнула рукой, едва не опрокинув пластмассовый стул. «Разделим? Но они нужны друг другу, как никогда. Крыша над головой, питание. Вот что для меня на первом месте. В моем распоряжении... Но это же дети, о чем ты говоришь? Было всего 8 часов. Сейчас никто не может принять всех разом. У них мокрые волосы, они немножко зябнут, карабкаются по лесенке из бассейна, прыгают в воду, карабкаются снова. Хермансон тяжело дышала, почти как обыкновенные дети. Им надежнее друг с другом, неужели непонятно? Они как семья. А разделять семью — у нас будут проблемы. Она смотрела на инспектора, молодого, по-прежнему дружелюбного. Он слушал, в куртке, в джинсах, с папкой на коленях, слушал, а она продолжала: «Нам ведь придется их допрашивать. А они не будут говорить с людьми, которым не доверяют». Не достает кусочков плоти. Она не думала о том, кто перед ней. Не думала ни о том, что перед ней человек, ни даже о том, что он не дышит, и сердце его не бьется, и глаза не видят, только об этом, о кусочках плоти, что были на месте этой ямы возле скулы. Впоследствии она решит, что реакция была странная. Ведь она знала женщину на каталке, тело, лежавшее посреди одной из прозекторских в лаборатории судмедэкспертизы, но сейчас плоть — единственная мысль, которая заполонила ее, единственное слово, которое вертелось в мозгу. Эверт Грэнс смотрел на начальницу службы безопасности, он уже понял. Ей незачем что-то говорить. Такое выражение лица он видел его раньше, всегда в этой комнате, при встрече со смертью, которая совсем рядом, как огромная пустота. Это она. Грэнс стоял по другую сторону, шагнул вперед, попытался поймать ее взгляд. «Нам некуда спешить. Смотри, сколько надо. Ты должна быть совершенно уверена». Кожа чуть вздувшаяся, белая, местами серая и даже синеватая. Как человек может так измениться за несколько суток? Каждый день они встречались в коридорах страховой кассы. Всегда улыбка, короткий разговор о том о сём. Ей вспомнились первые годы, когда они проводили вместе целые вечера, семейные обеды, вечер накануне Иванова дня на площади перед замком Тюрисо. Потом все как-то прекратилось, она не помнила, почему. Так часто бывает в нынешней бурной жизни. «Я уверена». «Лиз Педерсон?» «Да». Грэнс кивнул Людвигу Эрфорсу, который ждал поодаль. «Она опознана. Остальное я хотел бы узнать от тебя и поскорее». Свен Сундквист сидел на стуле в тесной передней лаборатории судмедэкспертизы. Он всегда там дожидался, на расстоянии от смерти. Грэнс передал ему начальницу службы безопасности, велел провести дополнительный допрос в кабинете Эрфорса, а сам снова вернулся в прозекторскую к безжизненному телу. На теле 33 колотые раны. Судмедэксперт положил на ноги мертвой женщины 2 листа бумаги формата А4, машинописные заметки. Эверт Грэнс видел на столе у Эрфорса этот допотопный агрегат, похоже, его собственный. 12 из них смертельны, каждый в отдельности. Пробиты сердце, легкие, печень. Людвиг Эрфорс оставил протокол вскрытия, склонился над телом. Удары нанесены длинным колющим лезвием. Глубина ран различна. Преступник менял силу удара, но и жертва сопротивлялась. 14 ран на обоих плечах. Она защищалась сначала стоя, потом лежа. «Глубина ран различна». «Продолжай». «Ты хочешь, чтобы я строил догадки?» «Да». Эрфорс вздохнул. Он был педантом и не любил говорить о том, в чем сомневался. Учитывая вероятную схему действий преступника, я полагаю, Эверт, что сначала он наносил поверхностные удары, а под конец глубокие. Поэтому я полагаю, что он находился в состоянии аффекта, бил снова и снова, все ожесточеннее. Судмедэксперт откинул простыню, которая закрывала живот и грудь трупа. Грэнс напрасно искал нетронутый участок. Женщина была сплошь из Кромсона. Сила Эверт в предположительно заключительных атаках, она просто нечеловеческая. Эверт Грэнс всматривался. Удар, еще удар и еще. В общей сложности 43 раза. Колющее лезвие, говоришь? Длинный узкий нож с зазубренным острием. Предположительно, обыкновенный кухонный нож. Большинство преступников, использующих нож, страдают психическими нарушениями. Грэнс это знал. Кое-кто стремился оценивать такие случаи статистически, составляя длинные колонки таблиц, он в этом не нуждался. Всю жизнь ловил психов и знал, что ножи и психическая слабость по какой-то причине связаны между собой. «Ты же видишь, как она выглядит?» Эверт Грэнс отступил назад и собрался уйти, но Эрфорс вовсе не думал заканчивать разговор. Стоял рядом с трупом, медленно провел над ним рукой от ног к голове. «Видишь?» «Да». «Живого места нет». «Верно». Судмедэксперт секунду подождал, потом снова прикрыл искромственное тело простыней. «Мне доводилось вскрывать детей, подростков, женщин, мужчин, и я давно перестал испытывать эмоции». Он повернулся к Грэнсу, но редко когда видел такое исступление, такую злобу. «Ищи психически больного, Эверт, или ненавидящего». Марианна Хермансон удостоверилась, что мигалка включена, бросила взгляд в зеркало заднего вида и свернула с шоссе Е-18. От Крунеберга до Орландо она доехала за 19 минут. «Все хорошо?» Она сбавила скорость и обернулась, правда? Девочка, которой Марианна отдала свою единственную зимнюю куртку, сидела на заднем сиденье с 6-месячным ребенком на коленях. «Да». Через 3 часа после того, как объявили общенациональный розыск, патруль из Орландо обнаружил автобус, в точности соответствующий описанию, на одной из автостоянок аэропорта. Хермансон покинула инспектора, толковавшего о разделении группы, и прошла к бассейну. Сначала Надя разговаривать не желала, но потом через силу выслушала и поняла, что от нее требуется, и куда Марианна Хермансон ее повезет, если она хочет с сыном. Они вместе прошли в кабинет Хермансон, подобрали одежду, защищающую от январского мороза, потом сходили на склад и по заявке, подписанной Эвертом Грэнсом, получили детскую коляску. Расследование продолжилось на автостоянке крупнейшего аэропорта Швеции. Хермансон нужны были глаза девочки, ее описание, свидетельства. «Тебе помочь?» Марианна Хермансон кивнула на сложенную детскую коляску в багажнике. «С виду совсем новая, колеса почти не стерты, бирка с инвентарным номером на резинке вокруг ручки». «Да, она никогда не пользовалась коляской. Ее сыну было 6 месяцев, а она понятия не имела, что отнюдь не обязательно все время таскать его на руках». Полиция аэропорта поджидала у ограды автостоянки, 2 полицейских поздоровались и провели их на несколько сотен метров вглубь огороженной площадки. Автобус выглядел точь-в-точь, как те, на которых она ездила в детстве. За несколько крон они возили людей, не имевших автомобилей, из Русенгорода в центр Мальмё, туда и обратно, с раннего утра до позднего вечера. Цвет его когда-то красный изменился, стал не то розовым, не то оранжевым. Крыша, окна, борта — все облезлое, изношенное, выпущен лет 30 назад. «Это он?» Надя вытащила мальчика из коляски, поцеловала в лоб, крепко прижала к себе, кивнула «да». «Уверена?» «Да». На стоянке гулял ледяной ветер. Марианна Хермансон медленно обошла вокруг автобуса. 43 ребенка. 4 суток по Европе. Она нагнулась, открыла маленький люк слева от переднего колеса, повернула ручку, дверь скользнула в бок. Автобус тот самый. Даже заходить внутрь незачем. В нос ударил запах растворителя, образуя прозрачную ядовитую стену. Хермансон обошла автобус еще раз в противоположном направлении. Остановилась возле хвоста. Номер 864. Принсипал де Монако. Регистрационный номер на вид настоящий. Он мерзнет. Надя закутала мальчика курткой, покачивала его, переминаясь с ноги на ногу. Нет, а ты? Девочка покачала головой. Хорошо, мы сейчас уйдем, в тепло. Полицейские ждали в машине поодаль. Она попросила их пробить регистрационный номер автобуса, а потом связаться с криминалистом, чтобы он обследовал все, каждое кресло, каждый рычаг, каждый сантиметр пола, и, наконец, проверить списки пассажиров всех рейсов, вылетавших сегодня с международного терминала Орландо, уже состоявшихся и еще предстоящих. Она быстро подсчитала, тот или те, кто под покровом темноты оставил 43 безмолвных ребенка в незнакомом городе, могли вылететь уже около 8 утра. Вероятно, так оно и было. Хермансен еще раз взглянула на автобус, еще раз обошла вокруг. Настоящие дети. Наверное, они сидели, стояли, лежали друг на друге. В зале международного терминала было душно. Рейсы отложенные и перенесенные, пассажиры, блуждавшие в поисках регистрационных стоек и приема багажа, униформированный персонал, терпеливо отвечающий на вопросы и улыбающийся саркастическим замечанием. Марианна Хермансен держала Надю за руку, пока они лавировали с коляской по залу. Огляделась по сторонам. Две сестры, если сейчас их кто-нибудь видит, старшая и младшая, собрались куда-то, и с ними ребенок старший. Если сейчас их кто-нибудь видит, обычные пассажирки. Едва ли подумают, что это инспектор шведской криминальной полиции с брошенным уличным ребенком из среднеевропейской страны. Мало кто догадается. Хермансен старалась двигаться как можно медленнее, не создавая помех другим. Она просила Надю всматриваться в окружающих, в каждое лицо, в каждую спину. Они миновали длинный ряд стоек, осторожно обходя длинные очереди, дамский туалет, мужской туалет, обменный пункт и билетную кассу, газетный киоск, книжный киоск, справочное бюро. Никакой реакции, никаких сигналов. Поначалу Хермансен сомневалась, видит ли Надя что-нибудь, способна ли она воспринимать, но вскоре успокоилась. Девочка была напугана и подавлена, и все же где-то в глубине ее существа таилась огромная сила. Толкая коляску с ребенком, она заглядывала людям в глаза, не отводила взгляда, когда Марианна просила присмотреться еще, искала, как велено. Огестам отнес предварительное расследование к рубрике «Подозрения в торговле людьми». Но все было не так. Торговцы людьми угрожают, запугивают, бьют. Надя боялась, но не тех, кого они искали. Она смотрела иначе. Здесь что-то другое. Но что, Марианна Хермансен пока не поняла. Он проголодался. Сначала ребенок хныкал, теперь же кричал во весь голос. «Тебе не кажется?» Надя кивнула. «Да». «Тогда пошли наверх, в кафетерий. Его надо покормить. Да и тебе поесть не мешает, Надя. Заглянем еще вот сюда и пойдем». Марианна Хермансен остановилась возле очереди, которая заканчивалась там, где раньше был паспортный контроль, а теперь помещение с дугой металлоискателя и мониторами, где было видно содержимое сумок и чемоданов. Она предъявила удостоверение, жестом велела Наде пройти с коляской подальше, а сама стала между двумя сотрудниками службы безопасности. Компьютер стоял на полке в конце транспортера, на котором двигались сумки и пластмассовые коробки со связками ключей и разменной монетой. Три лица заполнили экран, двое мужчин и женщина, фотороботы, сделанные по описанию Нади, и еще одного мальчика. Ничего не заметили? Нет. Совсем ничего. К сожалению, фотороботы слишком грубые, с ними трудно сличать. Хермансен взглянула на агентов. Все верно, она согласна. Нужны еще фотороботы, более определенные, она позаботится. Кафетерий находился на втором этаже, вверх по эскалатору, откуда открывался прекрасный вид на весь терминал. Мальчик кричал благим матом, Надя качала его на руках, тихо напевала, гладила по лобику. Официант помог Хермансен согреть баночку детского питания, что-то вроде картофельного пюре с укропом. Себе она взяла чашку кофе, а Наде апельсиновый сок и бутерброд. Ребенок поел, перестал плакать и тотчас уснул прямо на руках у матери. Они молча сидели, слушая неутихающий шум людской массы, снующей этажом ниже. Смотрели на них сквозь стеклянную стену, точь-в-точь, как Хермансен сегодня утром смотрела на бледных детей в бассейне полицейского управления. «Ты говоришь по-румынски. До сих пор Надя ничего не говорила по собственной инициативе. Почему?» Она односложно отвечала на вопросы, и только до этой минуты. «Ты ведь живешь здесь». Прежде чем ответить, Хермансен допила кофе, Она обрадовалась, толком не зная почему. Тебе интересно? Да. Огромный терминал был по-прежнему многолюден. На место каждого пассажира, исчезавшего на контроле, заступал новый, прям с мороза и снегопада. Марианна Хермансон рассказала о своем отце, о его побеге, о своем детстве. Надя улыбнулась впервые. Шведский полицейский из Румынии. Я не из Румынии. Мой отец оттуда. А я из Мальме, из города на юге Швеции. Она не понимала, почему это важно, почему она каждый раз это подчеркивала. Просто так получалось. Она всегда так делала, даже если это не имело значения. Она встала, чтобы взять еще кофе. Спросила Надю, не хочет ли та чего-нибудь еще. Услышала в ответ вежливое «нет, спасибо». Быстро пошла к стойке, желая поскорее продолжить разговор, которого ждала целый день. И как раз собиралась расплатиться, искала в кармане куртки мелочь, когда в другом кармане зазвонил телефон. Голос его звучал деловито, она прям воочию увидела его перед собой с сигаретой в руке и пепельницей в верхнем ящике стола. «Йенс Клёвье, Интерпол. Быстро ты управился. Где ты?» Она расплатилась, поблагодарила за кофе и осталась стоять в двух шагах от кассирши. Возвращаться к Наде и мальчику пока рано. «В Орландии. Автобус? Он здесь. Ты уверен, что это он?» «Да». Кроме того, мне подтвердили, что он миновал Лилье-Холмсбру в 4.18 утра на пути к центру Стокгольма, а Хурнсберг в 4.52 на обратном пути. Телекамеры на границе города, несмотря на снегопад, четко зафиксировали автобус с регистрационным номером 864. Она слышала, как Клёви затянулся, кашлянул, закурил новую сигарету. «Орландо, все сходится?» «Еще две затяжки. Четыре случая». Четыре случая в четырех разных странах – Германия, Италия, Норвегия, Дания. Каждый раз старые обшарпанные автобусы с румынскими детьми от 25 до 60 человек. Марианна Хермансон смотрела на Надю, в глазах девочки читался вопрос. Хермансон подняла телефон, показала два пальца, две минуты. «Ты слушаешь?» «Слушаю». Клёвье понизил голос, не то кто-то вошел в комнату, не то он занервничал. «Каждый раз одно и то же. Рано утром, еще затемно, детей высаживали на улице. Где-нибудь в центре, в больших городах вроде Стокгольма или Осло. Она выпила кофе, медленно пошла к столу. Автобусы, Хермансон, исчезали. А потом обнаруживались на стоянках крупных аэропортов. Последний – Каструп под Копенгагеном. Я разговаривал со следователями, тамошними и из Осло, но ничего нового не узнал. Только та информация, какой мы располагали с самого начала. Стоило спросить о чем-то еще». В ответ чертовски странное молчание. Я топчусь на месте. Шуршание бумаги, Клёвье листал документы. Она ждала почти минуту, крепко прижав телефон к уху. Наконец он продолжил. Дети одеты одинаково. У всех одинаковые сумки из коричневого пластика. Все понятия не имели, где находятся. В общей сложности их теперь 194 человека. Самому старшему 16. Самому младшему, Хермансон, 4 месяца. Ее лицо объедено, грудь и живот изрезаны в клочья. Она лежит на каталке. Эверт Грэнс решил взглянуть на нее еще раз, теперь, когда знает, кто она. По крайней мере, знает ее имя — Лиз Педерсон. Имя ни о чем ему не говорит. Людвиг Эрфорс, державший простыню, посмотрел на Грэнса. Тот кивнул на кровать. Эрфорс говорил о неистовстве и злобе, о ком-то переполненном ненавистью. Эверт Грэнс скривился. Он знал, как гнев грязной, мерзкой пеленой застит все, на что смотришь, как ненависть разъедает человека изнутри, но он не пырял людей ножом 47 раз подряд. Он вышел из прозекторской в прихожую судмедэкспертизы, сквозь закрытую стеклянную дверь видел, как Свен Сундквист допрашивает начальницу службы безопасности из страховой кассы в Тюрисо. Последние дополняющие вопросы. Она только что опознала мертвую сослуживицу и хотела бы поскорее уйти, но старалась отвечать... Рассказывала все, что знала о Педерсоне, о ее семейных обстоятельствах, о знакомых, о ее последних днях. Грэнс пошел в буфетную. Кухонный столик, микроволновка, холодильник. Он выцедил последние капли из кофеварки, которая стояла на столе, понюхал содержимое кружки и выпил уже холодное, наполовину состоящее из кофейной гущи. Субсидируется государством. Открыл холодильник, достал масленку и пакет с хлебом. Сделал два обыкновенных бутерброда. Совсем как у нас. Съел бутерброды прямо тут, в буфетной. Снова пошарил в холодильнике, но больше ничего не нашел. Дверь в кабинет Эрфорса отворилась. Он обернулся, пожал руку начальнице службы безопасности, поблагодарил за то, что она сумела все выдержать. Они спустились по лестнице, вышли на мороз. Свен Сундквист объяснил ей кратчайшую дорогу, попросил вести машину осторожнее, поскольку асфальт покрыт снегом и льдом. Они стояли у входной двери, чуть перевалило за полдень, но, похоже, на вечер свет уже тускнел. «Она имеет касательство к случившемуся?» «Нет». «Как допрос?» «Ничего интересного. Сослуживцы...» «А что, собственно, сослуживцы знают друг о друге, Эверт?» Свен Сундквист внимательно смотрел на Грэнса. Тот был сам на себя не похож. Порой он выглядел обессиленным, опустошенным, усталым от расследований, которых становилось все больше. Но эта усталость словно бы шла откуда-то изнутри, застарелая, давно укоренившаяся, с которой он боролся, но проиграл и знал, что она его не отпустит. «Ну как?» «Та женщина...» «Эверт, я спрашиваю о тебе, как ты?» «Та женщина, на нее напали крысы. Ее выволокли из туннелей, на ее теле следы мужских пальцев, перемазанных сажей. Ее кололи узким ножом много раз. Предполагаемый убийца, видимо, психически ненормален». Эверт Грэнс застегнул куртку, поправил галстук. «Свен, да? Найди человека, который больше всех знает о бездомных в окрестностях Фридхемсплан». Свен Сундквист достал из внутреннего кармана блокнот, открыл одну из последних страниц. «Церковь Святой Клары». «О чем ты?» «Я уже проверил. Мы с тобой явно думали в одном направлении». «И?» «Сестра Милосердия, некая Сильвия, фамилию не знаю, с ней мы и должны поговорить. В церкви Святой Клары есть добровольцы, которые по несколько раз в неделю раздают у входа в метро Фридхемсплан кофе и бутерброды. Зимой, думаю, чаще из-за холодов. Эти люди, возможно, единственные, кому здешние бездомные доверяют. То есть все остальные, и мы, и социальные службы, и прочие, гораздо дальше от них». Они направились к машинам, припаркованным у подъезда, и уже на ходу попытались закончить разговор. «Поезжай туда, Свен, прямо сейчас». Свен Сундквист кивнул, сунул ключ в заиндевевший замок, покрутил туда-сюда, пока механизм наконец сработал. Хотел сесть за руль и вдруг передумал, окликнул: «Эверт!» Увязая в снегу, поспешил к машине комиссара. Эверт Грэнс уже сидел на водительском сиденье. Свен постучал по лобовому стеклу. «Я действительно хочу знать». Свен Сундквист обошел вокруг капота, открыл пассажирскую дверцу. «Как ты?» Эверт Грэнс хлопнул ладонью по приборной панели. «Закрой дверь, холодно». «Я не уйду, Эверт». «Закрой дверь, черт побери». Свен Сундквист влез в машину, закрыл дверцу. «Я из тех немногих, кто очень хорошо тебя знает, и тебе это известно. Так что можешь сколько угодно буравить меня взглядом, я привык». Он повернулся к начальнику. «Чуть не каждый день мы смотрим друг на друга, сидим рядом 10 с лишним лет. Я знаю, как ты обычно выглядишь. И сейчас, Эверт, вид у тебя измученный». Эверт Грэнс не отвечал, молча глядел прямо перед собой, в снег, в зиму за окном. «Как она?» Грэнс снова хлопнул ладонью по приборной панели. «Злость, агрессия, щит, который всегда его защищал, на сей раз не действовали». Он неподвижно ждал, пока не сообразил, что Свен тоже ждет и будет ждать дальше. «Она уходит». Он взглянул на свои колени, потом на руль, черный, покрытый твердым пластиком. «Мне кажется...» Он кашлянул и опять хлопнул по панели с такой силой, что кусочек нового твердого пластика отломился. «Мне кажется, я не смогу жить один, Свен».